Часть 43. 4 июля 1776 года, в день объявления независимости Соединенных Штатов, в Филадельфии, американская женщина Бетси Росс подарила Джорджу Вашингтону, первому американскому президенту, знамя, первое знамя североамериканских Соединенных Штатов. 7 ноября 1931 года в Детройте американская женщина Бетси Росс, праправнучка первой Бетси Росс, коммунистка, передала коммунистическое красное знамя Детройтской организации Коммунистической партии. Москва, Ямское поле, Угодские земли, октябрь 1931, 18 февраля 1932 года.